Глава 23. На каменный пол возле Атрея, терпеливо стоявшего возле света Альфхейма, падали капли воды, отмеряя время. Мальчик держал в руках топор и думал о том, что сейчас переживает его отец. Желание присоединиться к нему становилось почти непреодолимым. Ему не терпелось узнать, что же находится внутри. Но он понимал, что если ослушается отца, то дорого заплатит. Если не считать размеренного звука капель, вокруг царила жутковатая тишина. Все, кроме светового столба в центре храма, погрузилось в тьму. Прошли часы, прежде чем мальчик осознал, что стоит тут уже очень долго. Что же задерживает его отца? Разве он не мог просто войти в свет, зарядить фонарь Биврюста и вернуться обратно? Время тянулось, а отец так и не появлялся. Атрей принялся рассматривать древнее разрушенное сооружение. На пыльном полу, кроме их следов, не было никаких других отпечатков, а это означало, что сюда давно никто не заходил. Прошло еще часа четыре. Мальчик это понял, когда заурчал его желудок. Ноги ныли. Устав стоять, он уселся на упавший обломок колонны в десятке шагов от светового столба. Он не осмелился отойти подальше из страха, что отец не увидит его, когда вернется. Что же происходит с отцом по ту сторону световой стены? Желудок продолжал урчать, и он утихомирил его, пожевав лепешек, которые дала им ведьма. Голод этим он не утолил, но решил, что нужно оставить еды отцу. Отец точно проголодается, когда вернется. Тишина храма выводила его из себя. Ноги снова устали, на этот раз от долгого сидения. Закинув топор на плечо, Атрей встал и принялся расхаживать перед тем местом, где исчез его отец. Вдруг его внимание привлекло какое-то движение. Он поднял голову и увидел пару воронов, беззвучно нарезающих круги вокруг светового столба. Увидев, что Атрей заметил их, вороны взмыли выше и исчезли из виду, вылетев через разлом в потолке шириной со ствол дерева. Эти птицы еще больше встревожили мальчика, и он снова вспомнил предупреждение матери. Почему они так важны? Может, они обладают магической силой, о которой она не рассказывала? Всегда ли эти птицы жили в Альфхейме? Или они последовали за ними? Но интерес к ним скоро угас. «Где же ты?» — спросил мальчик вслух, впервые позволяя тревоге захлестнуть свой разум. Отец должен был всего лишь зайти в свет и тут же выйти обратно. Почему он рискует так долго оставлять Атрея одного и без защиты? Он же прекрасно знает, насколько опасен этот мир. Мальчик посмотрел на разлом в потолке. Уже ночь? Наверняка утверждать это было нельзя, так как освещение храма не менялось. Интересно. А по ту сторону света тоже бывает ночь? Тут мальчика пронзила ужасная мысль. Что, если его отец потерялся? Или, что хуже, попал в ловушку внутри этого света? Что, если он не может вернуться обратно? Атрей подошел к световой стене и остановился на расстоянии вытянутой руки от нее. Можно заставить себя пройти через нее. Нужно лишь закрыть глаза. Перетерпеть боль и погрузиться дальше. А там найти отца, если отец действительно остался по ту сторону. Но что, если прямо сейчас отец ищет путь обратно? «Отец!» — крикнул мальчик, но ответом ему было лишь жутковатое эхо. Может ли его голос вообще проникать за световую стену? С каждой минутой Атрей волновался все сильнее. Впервые за все время после ухода отца его охватил страх навсегда остаться одному в этом опасном месте. Дыхание его участилось. Он беспокойно озирался по сторонам и, решив, что услышал какой-то посторонний звук, поднял топор в защитной стойке, но не удержал его. Единственным звуком был лязг металла о каменный пол. «Неужели в этом древнем храме есть кто-то еще?» «Ведьма, это ты?» — спросил он едва слышным шепотом. «Нет», — убеждал он себя, — «это усталость играет с ним шутки». Снова отойдя подальше, он уселся на пол, скрестив ноги и прислонившись к упавшей колонне. Он приказал себе бодрствовать до тех пор, пока не вернется отец, и перевел взгляд на дальнюю стену в поисках признаков возможной опасности. Сердце его застучало сильнее, дыхание участилось. Неужели возвращается его болезнь? Сейчас он к такому явно не готов. Атрей опустил голову на рукоять топора, сжимая ее руками. «Он выйдет из этой стены в любой момент», сказал он себе вслух, надеясь, что его слова каким-то образом сбудутся. И почти тут же погрузился в сон. Дернувшись, Атрей проснулся, решив, что проспал лишь несколько мгновений. В старом храме стало чуть светлее, что говорило о наступлении утра. Значит, он проспал всю ночь, а его отец так и не вернулся. Мальчик потянулся, разминая затекшие из-за сна в неудобном положении на полу суставы. «Отец, где ты?» — воскликнул Атрей, на этот раз с раздражением и с обидой на стену света за то, что его оставили одного. Он подошел прямо к стене, полной решимости пройти через нее. «Я здесь!» — сказал он громко, надеясь, что если его отец и заблудился, то он может пойти на голос своего сына. Послышались шаги. Атрей на мгновение замер в панике, не зная, как быть. На его лице отразился страх. Потом послышались еще шаги вместе со звяканием мечей. Нужно прятаться. Пригибаясь пониже, Атрей проскользнул за световой столб и нырнул за упавшие колонны в дюжине шагов от него. Мальчик скрылся из виду всего за мгновение до того, как в открытый храм вошла пара темных эльфов. Увидев, как они бесцельно бродят вокруг, Атрей с облегчением понял, что его не заметили. Сердце у него в груди бешено колотилось. Он был совсем один. В зал вошли еще два темных эльфа. Атрей попытался проглотить вставший в горле комок, но не смог. Ему стало трудно дышать. В горле скапливалась неприятная горечь. Ладони вспотели, и он вцепился в рукоять топора обеими руками. Он убеждал себя, что сейчас находится в безопасности, потому что прячется, но утешение было слабым. Да, пока его не нашли, он в безопасности. Но он не осмеливался даже выглянуть из-за колонны в страхе, что его движение привлечет внимание. Ему ужасно хотелось поднять топор и приготовиться к атаке, но он понимал, что лучше не шевелиться. Атрей посмотрел на стену света. Что, если отец появится как раз сейчас? Он же окажется невооруженным против четырех врагов. Он пройдет, по крайней мере, несколько шагов, прежде чем они встретят его. «Пожалуйста, не выходи прямо сейчас», — взмолился Атрей, сам удивляясь своим словам. И тут же сжал рот рукой. Неужели он на самом деле произнес это вслух? Не отпуская рукоять топора, он попытался переместить вес так, чтобы было удобнее схватить лук, если начнется битва. Рано или поздно ему придется выглянуть, чтобы определить местоположение темных эльфов. Но в храме царила мертвая тишина. Ничто позади колонн не двигалось. Может, темные эльфы ушли, решив, что здесь никого не осталось? Стоит ли рискнуть и выглянуть? Инстинкты подсказывали, что нет. Беспокойный разум подталкивал его убедиться, что опасность миновала. Он не сможет успокоиться, пока не поймет, что снова в безопасности. Мысли Атрея перескочили к матери. Когда страх овладевает тобой, Атрей, в это мгновение ты должен стать бесстрашным. Что она хотела этим сказать? Она хотела бы, чтобы он поднялся и бросился в бой или же прятался, пока опасность не минует. Атрей медленно передвигался, пока не добрался до края колонны. Тишина так и толкала его на то, чтобы быстро выглянуть. Для начала он несколько раз глубоко вздохнул, собираясь с силами. Но смелость тут же пропала. Нет, он должен убедиться в том, что находится в безопасности. Нужно оценить обстановку на тот случай, если отец вернется именно в этот момент. Нужно быть готовым к бою и вернуть топор отцу, прежде чем кто-то из врагов доберется до них. Прикинув расстояние до светового столба, Атрей рассчитал количество шагов, за которое можно будет добежать до отца в случае необходимости. Мальчик высунулся из-за колонны как раз настолько, чтобы окинуть взглядом храм. Ничего необычного. Он позволил себе улыбнуться. Враги ушли. Атрей отвел голову обратно и позволил себе немного расслабиться. Он в безопасности. Прижимая к себе топор, он ждал. Отец должен вернуться. Не может такого быть, чтобы Атрей остался без отца и матери. Затем его внимание привлекло изменение в свете от столба, отражающемся в колонне. Наверное, это возвращается его отец. Иного быть не может. Не думая, Атрей выпрыгнул из своего укрытия за колонной. Теперь ему точно ничего не будет угрожать. Но едва он сделал первый шаг к стене света, из темного угла храма выбежали темные эльфы. Они увидели его. Атрей сжал топор и приготовился к бою. Враги сомкнулись, готовясь к нападению. Впереди шли двое, позади них еще двое. Времени на размышления не оставалось. «Отец!» — крикнул он, что было сил, отпуская рукоять топора, чтобы схватить лук и вытащить из колчана первую стрелу.